— мягко сказал мне Хокри. Тот самый парень, который только что довел меня до депрессии своей жуткой лекции о какой-то загадочной паутине, в которой я якобы увяз с момента своего рождения.